и требовалось обязательно прямое попадание, и наводчики у немцев не слишком здорово умели стрелять по малоразмерной движущейся цели. Однако разрывы ложились рядом, по броне гремели осколки и камни, и Воронцов, вдавив педаль акселератора до пола, бросал броневик от одной обочины к другой, каждую секунду ожидая последней, смертельной вспышки перед глазами или сокрушительного удара сзади, которого и почувствовать не успеет.